16 напоминаний о том, как далеко вы уже зашли. Вы столько преодолели. Подумайте о том, что было год, 3, 5 или даже 7 лет назад. Сколько рубиконов вы перешли. Сколько всего совершили. А ведь когда-то подобное казалось невозможным. Каждое утро вы вставали и встречали новый день. А это дорогого стоит. Вы можете прожить и без ответов. Ответ кроется в самом вопросе. После внезапных осознаний и откровений жизнь не заканчивается. После достижения цели тоже. Ее смысл не в вершине горы, 7-м океане или 39-м царстве, а в путешествии до них. Ее смысл в самопознании, единении, в поиске и неизбежном прибытии в нужное место. Не обязательно знать, что будет с вами через 10 лет. Главное — найти мужество следовать за тем, что сегодня кажется правильным. Можно сомневаться в отношениях, мой ли это человек, навсегда ли мы вместе. И можно возвращаться к ним каждый день, несмотря на сумрачную неизвестность. Уверенность в завтрашнем дне не больше, чем подсмотренные ответы на последней странице. Вам не нужно готовое решение. Вы можете сидеть над заданным вопросом столько, сколько потребуется, чтобы ответ пришел сам. Такой очевидный и понятный. Выбирать не надо, только принимать. Вы не отстаете. Вы не свернули с дороги. Спешить некуда. Сад вашей жизни продолжает цвести и тянуться к солнцу. Форму и направление его роста задают не только внешний мир, но и ваши мысли. Вы отправляетесь в бесконечное путешествие по исследованию себя нынешнего и себя желанного. Жизни не нужен идеал, и она не ждет, пока вы сочтете себя достойным. Она происходит прямо сейчас. Вы не где-то, а именно там, где нужно, потому что больше негде. Думать, что жизнь нужно заслужить — заблуждение. Она уже ваша. Жизнь — не трамплин к совершенству. Представьте, что смотрите фильм. Разве все 1,5 часа вы ждете той самой финальной фразы, которая ответит на все вопросы? Конечно, нет. К тому же мы выяснили, что это вообще не всегда оправданно. Вы понимаете, как значима каждая сцена, как важно ей насладиться, распробовать, усвоить. Никто не подгоняет время, вот выстрелят все ружья, и картинка соберется в единое целое. Вам любопытно, вы наблюдаете, строите догадки, делаете какие-то выводы и продолжаете смотреть. В жизни все так же. Она не уравнение, которое никак не получается решить, она произведение искусства. Мы — проект длиной в жизнь, меняющийся и растущий. Вы ожидаете от себя больше других. Вам кажется, что каждый встречный держит в уме график ваших взлетов и падений и делает из этой кривой однозначный вывод. Открою секрет. Вывод делаете вы. Вы сами транслируете собственное мнение о себе. Сами решаете, в каком свете видеть себя. Мозг — забавная штука. Жаждет признания, но большую часть сознания отводит под страхи. А по итогу мы ищем причины, которые позволят страхам стать реальными. Вы не знаете, что о вас думают другие. Вы не можете залезть им в голову, только фантазировать. Лучше пофантазируйте вот о чем. Часто ли вы оцениваете окружающих? Если нет, то примите факт как данность. Каждый думает о себе. Идти в темноте — тоже опыт. Во время своего путешествия вы столкнетесь с трудностями, и это нормально. Каждый жизненный урок раскрывает в вас незнакомую ранее черту. Ощутите магию дебрей, через которые вы так отчаянно пробираетесь. Не бойтесь неизвестности. Любая искренняя мечта с легкостью собьет вас с протаренной дороги. Вы всегда найдете причины, чтобы не двигаться с места, не творить, не любить. Всегда будет повод, чтобы не. Всегда найдется, чем можно, нужно или возможно заняться в это время. Иногда, пытаясь найти смысл жизни, мы теряемся сами. Любовь нелогична, как и радость и страсть. Найдите в себе мужество раскрасить старую картину новыми цветами. Будьте добрее к себе. Будьте добры к себе так же, как к ребенку или к кому-то заслуживающему ваших внимания и любви. Доброта нужнее всего в те моменты, когда нам кажется, будто мы ее не заслужили. Узнайте, как выражать ее просто и понятно. Со временем вы поймете, что все это время на вас давил хор, который вы принимали за свой голос. Скорее всего, вам нужно гораздо меньше. Для успеха не нужно многого, так же, как и для ощущения спокойствия, удовлетворения и счастья. Вы есть? Отлично, вас уже достаточно. Вам не нужно столько всего. Чем сильнее разыгрываются аппетиты амбиций, тем глубже будет опустошение. Стремиться к большему уже не захочется. Проведите черту между тем, чего вы хотите, и тем, что вам нужно на самом деле, и задайте планку. Нельзя все время что-то искать. Иногда нужно просто жить. Выбирайте качество, а не количество. Любовь — это понимание и принятие близких людей, а не восторг толпы. Успех — не сумма на счету, а благодарность проснуться и прожить каждый новый день, несмотря на прошлое, несмотря на страх. Это не сколько, а что, дающее понять, чего стоит жизнь. Не то, как далеко вы сможете убежать от себя, а то, получится ли ужиться с самим собой. Дискомфорт нормален. Он отлично справляется с ролью посланника, подсвечивает точки роста и отделяет их от боли, в которой рост сейчас невозможен. Испытывая неудобства, мы понимаем, что что-то не так, значит, есть какой-то другой вариант. Где-то в глубине души мы уже поняли, но пока что боимся признаться даже себе. Дискомфорт — ваш друг, а не враг. Единственный способ с ним справиться — напрямую спросить, чего он хочет. Иначе так и будете бороться с собственной тенью. Значимые события подкрадываются незаметно. Кажется, что все ваши проблемы вызваны недостатком грандиозных, революционных, поистине значимых событий, жизненно важных достижений и ясной дороги от так себе прошлого до прекрасного будущего. Но ведь дело может быть совсем не в вас. Вы можете не жить в столичной высотке, не стать крутым специалистом и не достигнуть чего-то, чего достиг кто-то другой. Все это не показатель вашей значимости. Для больших событий нужны маленькие шаги. Не разовая акция в виде крошечной перемены, а постоянство намерений. Рутина важнее достижений. Она неизбежно приведет вас к жизни мечты. Сопротивляясь этой мысли, вы только задерживаете отправление своего поезда. Никто не знает всех ответов. В глубине души вы можете считать, что отстаете от сверстников. Все-то у них налажено, и семья картинка, и классная работа, и сотни фото с курортов. Неужели все поняли эту жизнь, кроме вас? Неужели вы одни остались ни с чем? Конечно, нет. Соцсети показывают только сейчас, скрывая то, что не попало в кадр. Конфликты, испытания, поражения. Возможно, зная о них, вы бы не согласились на эту красивую жизнь и даром. До эпохи интернета любой переезд, перевод в другую школу или прекращение общения со старыми друзьями автоматически означал новую жизнь. Связи с теми, кого мы переросли территориально, эмоционально или психологически, сразу обрывались. Медиа внушает вам мысль, что у всех все в порядке, кроме вас. Это неправда. Вы идете в ногу с жизнью. Здесь, сейчас вы везде успели. Вот такая истина. Вы никуда не опаздываете. Да и не можете, потому что в вашей жизни нет неправильных выборов. Зато уверенность в том, что вы все поняли про эту жизнь, яркое свидетельство того, что вы пошли по ложному пути. Цель путешествия — не убедиться в собственной ценности, а полюбить себя даже в ее отсутствии. В пути вы ищете доказательства иррациональности самых больших страхов. Конечно, если вас зовут на свидание, то очевидно, что вы привлекательны, а значит, достойны. Конечно, если вас принимают в университет мечты, очевидно, что вы перспективны, а значит, достойны. Конечно, если у вас много друзей, очевидно, что вы душа компании, а значит, достойны. К сожалению, в жизни это работает не так. И порой, даже сложив все доводы, мы все равно не верим в себя и не поверим до тех пор, пока не полюбим. Вопреки. Просто искренне заботьтесь о себе и окружающих. Вам не нужно ничего заслуживать, вы и так ценны. Вспоминайте об этом, когда будете учиться любить и принимать себя. Вы отлично справляетесь. Успех ближе, чем кажется. Вы уже зашли дальше, чем планировали. Вы отлично справляетесь, хотя порой кажется, что наоборот. Все потому, что мозг и тело постоянно тревожатся о будущем. Так действует защитный механизм, медленно разрушающий вас изнутри. Он убеждает, что никаких усилий не хватит, что вы всю жизнь так и будете прыгать от одной задачи к другой, боясь сорваться. Вы сделали достаточно. Даже если вы просто вдохнули и выдохнули, вы уже сделали достаточно. Вы достойны не потому, что смогли что-то кому-то доказать, а потому что это ваше законное право. Пришло время остановиться и ощутить радость жизни.